толькі жанчыны. Кампетэнтныя і крэатыўныя жанчыны. Абмяркоўваюць розныя тэмы. Нечаканыя павароты, незвычайныя ракурсы. Штотыдзень на хвалях свабоды. У эфіры Радыё Свабода вы слухаеце перадачу «Толькі жанчыны», і сёння мы пагаворым пра перавагі шматдзетных сем'яў, а таксама пра стэрэатыпы пра іх і пра праблемы сям'і, у якой бацькі свядома вырашаюць мець шмат дзяцей. Удзельніца дыскусіі маці сямі дзяцей, доктарка Таццяна Гайлеш, а таксама маці пяці дзяцей, жонка пробашча парафіі Менскага храма Свяціцеля Мікалая Японскага Вера Сярдзюк і маці чатырох дзяцей, дызайнерка Эла Матвіенка. А і на пачатку маё пытанне для ўсіх трох. Калі ласка, правядзіце, калі ласка, спачатку Таццяна, тры асноўныя аргументы, чаму з вашого пункту гледжання трэба мець шмат дзяцей. Ну, я считаю, что в первую очередь это важно для самих детей, которые растут в большой семье. Когда рядом с тобой растет еще определенное количество братьев и сестер, ребенок учится налаживать коммуникации, договариваться. Он понимает, что такое быть экологичным. То есть я считаю, что ребенок, выросший среди большого количества детей, он более приспособлен к гармоничной жизни. А расскажите, калі ласка, коротко про всех своих детей, колькі им гадоў цяпер? Значит, у меня дети делятся на две группы, старшая группа и младшая. В старшей группе 27 лет и 24, а в младшей группе 8, 7, 6, 6 и 1 год. А Вера, калі ласка, якія ваши аргументы, чаму трэба мець шмат дзяцей? Я не хотела бы навязывать никому то, что это обязательно, но я как верующий человек не могу не понимать, что рождение детей, это как и заповедь, которая дана была еще в раю, это, как психологи говорят, базовая прошивка человека. Вот плодитесь и размножайтесь, это стремление любого нормального человека продлить себя в пространстве и времени, вот свой род. То есть это нормальное следствие счастливых супружеских отношений в паре. Нормальное следствие любви. И если любовь продолжается, то естественно, что появляются детки. Я совершенно согласна с предыдущим выступающей мамочкой о том, что дети гораздо более адаптивные, те, которые растут в многодетной семье. Они в благоприятной обстановке отрабатывают все социальные роли. Старшего, младшего, подчиненного, руководителя. Я это наблюдаю, я вижу, что моим детям никогда не бывает скучно, что они умеют себя развлечь, они умеют вступить в контакт с любым человеком, наладить отношения. И они, как я вижу, они наиболее счастливые, какие-то наиболее веселые. Со стороны говорят, что мои дети более послушные. Расскажите, калі ласка, про своих детей. Да. У меня старшей дочери 14, а младшему 4 года. И вот в этом диапазоне еще вот трое детей. Вот. Поэтому я как вижу, что любой верующий человек, любой человек, который любит жизнь, он, скорее всего, будет многодетным. Угу. Дзякуй вялікі. І Эла, калі ласка, якія вашы аргументы, чаму трэба мець шмат дзяцей? В принципе, окромя тех аргументов, которые уже были выше сказаны, я могу только додать, что окромя того, что это треба детям в плане там их саморазвития, это в той же ступени треба и батькам, потому что когда детенок один, то в принципе он потребует шмат уваги, он потребует шмат коммуникацию. И у вынику в той же ступени, по-моему, я назираю, батьки они навод становятся некими закладниками. То есть они весь свой вольный час выдатковывать нормальное, гармоничное развитие этого самого детенка. А коли детей несколько, то яны по сутности занимаются один одним, и у батьков появляется некий додатковый час для своего саморазвития. То есть есть иллюзия, что коли чем больше детей, тем больше опыта. На самой справе нет. Чем больше детей, тем больше яны сами себя организовывают, и опыт не так уменьшается на самой справе. Ну и, калі ласка, так само про ваших детей расскажите, калі ласка. У меня четверо детей от 17 до 10 годов, две старейшие девчонки, одна из кончила 11, другая 9 класс, и хлопчики учатся в средней школе. А наколькі гэта быў для вашай сям'і, Таццяна, свядомы выбар мець шмат дзяцей, бо у вас ёсць і свае дзеці, і прыёмныя. Вот як гэтае рашэнне прымалася, калі ласка, раскажыце. Ну, я бы больше сказала, что это не мое было осознанное решение. Это было то, что я почувствовала в своем сердце. Какой-то вот свой вот какой-то интуитивный порыв, может быть, даже свое какое-то предназначение. Я не знаю, как это объяснить, но я чувствовала, с какого-то определенного момента я почувствовала, что где-то есть рядом еще один мой ребенок, который родился не в моей семье. Поэтому я пошла на удочерение. Вот, при возможности рожать самой. То есть у меня все так вот перемешано. То есть одновременно выплывает внутреннее ощущение, что где-то кто-то меня ждет, зовет, какая-то душа меня ищет, и я начинаю идти навстречу, ее ищу и нахожу. И одновременно, я так считаю, что дети рождаются тогда, они тебе в радость, они тебе в счастье, когда ты живешь сам полноценной любви. То есть когда у тебя брак, и по этому поводу очень правильно и мудро сказала Вера, что когда настоящая любовь, именно в настоящей любви, в настоящих духовных отношениях супругов рождаются дети. И это дети, это просто дар от Бога, это нам благодарность, наверное, может быть, за любовь. Я не знаю за что, но настоящая любовь и вот какие-то вот внутренние какие-то вот посылы души привели к тому, что у меня много детей. Ну, Вера, натуральна, што для вас, для вашага мужа гэта свядомы выбар, ён прадыктаваны і тым, што вы верыце ў Бога. А у вас яшчэ будуць дзеці, скажыце, калі ласка, ці вы плануеце болей дзяцей? Ну, мы адкрыты на прыход дзяцей, вот. Несмотря на то, что, знаете, как обычно говорят, что вот много детей тех, кто не может делать аборт и пользуется контрацепцией, на самом деле я являюсь учителем метода распознавания плодности, и я, в принципе, ориентируюсь в знаниях о том, когда наступает там плодное окно, и сама преподаю этот метод. Вот. Но вот это замечательное ощущение того, что ты можешь стать творцом новой жизни, это вот уникальное ощущение, его, конечно, женщина хочет испытывать снова и снова. Поэтому я буду рада, если Бог мне пошлет еще детей. Элла, скажите, калі ласка, вот это было разом с вашим мужем Максимом такое свядомое решение иметь шмат детей? Ці хтось из вас больш настоивал? Щиро кажучи, мы вогуле неяк так это не обмерковывали, не выносили там на некі. То есть будет у нас шмат детей, не будет. То есть это не было заплановано. Вот, но мы нияким чином не шкадуем тому, что их у нас четверо. Вот, и рады, и глядим на нашу семью, як на некое такое вельми гармонічнае стварэнне в гэтым пляне. Дзякуй, дзякуй. Вера, я памятаю, калісьці ў перадачы «Толькі жанчыны» вы ўдзельнічалі на іншую тэму, але казалі пра тое, што часам адчуваеце зняважлівае, а бывае, што нават абразлівае стаўленне да сябе, як да шматдзетнай маці ў беларускім грамадстве. Я была вельмі здзіўленая гэтаму. Маглі б патлумачыць, чаму і чаму гэта існуе, наколькі гэта распаўсюджана? Когда у меня было трое погодков, ну, я все время ощущала, там, когда везешь их в колясочке, в саночках, все время взгляды, ну, вот как там на обезьянку из мультика, все смотрели, ну, как она сейчас будет справляться. Потому что я реально была похожа на ту обезьянку, дети у меня холерики, очень активные, во все дырки лезли, и поход в магазин, там, все это, конечно, было целое представление. И, ну, я наслушалась всего, но потом я как-то отреагировала этот вопрос, теперь, конечно, мне никто не сделает замечания. И обратную связь по многодетным я получаю от чиновников чаще всего, так как я работаю в сфере помощи женщинам, с детьми, и часто я слышу такое, ну вот вы только, вот мы вас знаем, вас очень мало нормальных, адаптированных многодетных, а все в основном вот такие, такие, такие. И вот я получаю целый спектр описания, что такое многодетный. И вот когда даже школьная анкета, когда мы заполняем, там написано или нормальная семья, или там многодетная, там мама одинокая и так далее, вот нас сразу относится к какой-то такой немножко неблагополучной, бессознательной или специальной, к такой вот неблагополучной черте. Вот. И, ну вот, все-таки есть предубеждение против многодетных. Не специально, наверное, все-таки потому, что многодетных мало. У нас их всего лишь 6% от семей. Поэтому просто из-за того, что мы иные, и нас не так много, чтобы, ну вот, понять, как устроен мир многодетной семьи, он, конечно, не такой, как мир семьи малодетной. Вот. Я думаю, что это вот не специально, не по злой воле, но есть такие вот предубеждения. Угу. А, Татьяна, ці ви коли-небудь сутикалися, що вашу сім'ю сприймали, ну, ніяк нормальною, да? Бачите, категорія нормальна сім'я, мати-одиночка і шматдітна. Ті сутикалися часом з зневажливим ставленням, ті з якими такими репліками образливими з боку чиновників, ну, наприклад. Чесно, то... Нет, то ні разу. І, скорее всего, по той причині, що... При любом контакте со мной, когда выплывает, что я мама многодетной семьи, я настолько наполнена радостью, уверенностью в самой жизни, что ни у кого даже не возникает желания что-то сказать хотя бы чуть негативно, потому что я со всем справляюсь, я всем довольна, я радостная, счастливая. И, наверное, вот люди, с которыми я сталкиваюсь, просто не хотят даже, наверное, подсознательно вот это хорошее, светлое разрушить. Поэтому, по счастью, ну ни разу не сталкивалась я с таким. А Татьяна, ну вот и ваш муж Сергей так само усыновил, удочерил приемных детей, которые вы взяли. Я ведаю, что в момент, когда вы, как раз мы с вами записываем эту дискуссию, и он сидит с всеми детьми, как они не перешкодили нашему запису. А могли бы вы рассказать, вот как в вашей семье, какие порядок, как размеркованы обовязки, кто что робит? Что батька робит, что робите вы, что дети робят? Мы все делаем, у нас практически полная взаимозаменяемость. Единственное, только у меня приоритет, я готовлю еду, а так во всем остальном мы друг друга заменяем. Вплоть даже до того, что полночи я сплю с младшим ребенком, полночи приходит мне смена и спит тата с младшим ребенком, а я высыпаюсь, так как мне утром ехать на работу. То есть у нас как-то все так гармонично, хорошо, мы обо всем договариваемся, ну, не знаю, легко. Это, наверное, возраст, мудрость. Все-таки родить 46 лет, это уже, ну, мудрость какая-то определенная жизненная есть, которая позволяет совсем легко справиться. Вот. Старшие дети у нас... убирают. То есть мы участвуем в уборке с детьми только тогда, когда это генеральная уборка. Так они убирают всегда свои комнаты, они убирают наши, то есть они все складывают. Они настолько много у нас всего умеют делать, и у каждого есть какой-то свой фронт работы, свои какие-то обязанности. Вот. Ну, все легко, естественно, без каких-то таких проблем. А Вера Клеваска, как обовязки у вас размеркованы? К счастью, моего мужа, у меня занятость, она нивелированная часто, она ну, вот, с 9 до 6, как у большинства людей, поэтому мы не сильно привязаны к какому-то режиму. Понятно, что мы чаще всего сами формируем свой рабочий день, поэтому нам очень легко действительно, вот как в предыдущих примерах, так, взаимодополнять друг друга. Слава Богу, что вот мой муж детей завозит на всякие кружки, дети сами ездят, и тоже у нас много детей помогают нам по уборке и вот по самообслуживанию. Ну и плюс ко всему у нас нет вот такого стремления к идеальному чему-то. Нам надо сделать просто, чтобы было всем удобно. Вот, поэтому нет такого, чтобы мы стремились к какой-то картиночной там чистоте или к тому, какому-то идеалу, навязанному извне, мы сами его формируем, поэтому мы вот не сильно страдаем от того, что что-то не успеваем. Как-то выделяются основные задачи. Вот, и поэтому я думаю, что так во многих многодетных семьях. Люди понимают, что главное, а что второстепенное. Вот. Только женщины. Компетентні і креативні жінки обмірковують різні теми, нечекані повороти, незвичайні ракурси. Щотиждень на хвилях свободи. Элла, я ведаю, что вот давно вельми, коли только ваша семья вот створилась, вы купили вязковую хату в Ракове, где все зробили фактично своими руками, а и теперь живете у ее, напевно, господарка довольно великая, и она потребует працы. Как там у вас обовязки размерковываются? Какие у вас порядки? Справа тем, что это трошку уже состарела информация на самой справе, бо последние 2 года мы уже живем у Менску, там, ну, просто так атрымаўся збег абставіну, што пераезд у Менск для нас аказаўся прыярытэтным. Поэтому, ну, як бы на той перыяд, калі мы жылі ў Ракаве, то, ну, я б не сказала, што як бы шмат у чым адрознівалася пражыванне ад менскай гарадской кватэры. Адзінае, што там як бы, ну, было неяк больш вальготна, больш свабодна. Вот, потому что як бы в плане добробыту там же, в принципе, все было пристосовано, ну, так же, як и в городских квартирах. А вам держава як-небудь допомагала? Ну, мы, як шмадетная сім'я, отримали квартиру в Менску, то есть, и мы в ней зараз и живем. Вот. И это одинная допомога, якая была, ці все шика? Ну, фактично так, ну, в принципе, як бы... Ось, в плані, от, ще, до речі, минулого питання на кон там комфортності проживання шмадетної сім'ї, я можу сказати, що от перші там некілька років ми якраз свідомо і принципово намагалися жити не у Менську, тому що з маленькими дітьми все ж таки у вёски прожити нашмат простей. Тобто не як так свободней, менш проблем, зв'язаних там з тими же походами в продуктовые крамы, в некие вот такие. То есть оно не так вот комфортнее и спокойнее отрымливается. Вот, Татьяна, вы так само живете теперь не в городе, живете в колодищах, вёска не вёска, и там дачный поселок, как это можно назвать. А была какая-нибудь допомога от державы вашей семьи? В плане жилья абсолютно никакой помощи не было, вот, потому что все время меняется законодательство. Ну, в принципе, мы даже целенаправленно изначально мы не просили. Мое было как бы вот, мой внутренний ориентир на многодетность, на количество детей исходил из моих собственных возможностей. То есть я прикидывала свои финансовые возможности и знала с самого начала, что я у государства, в принципе, просить ничего не буду, потому что я сама могу много чего достичь, много чего заработать. Вот. У меня свой бизнес, и поэтому я даже и не планировала, к примеру, решать жилищный вопрос у государства, потому что не все могут, как я, организовать бизнес, там заработать достаточно. Вот. И я решила, пусть эти деньги, которые есть в государстве, просто достанутся тому, которому, ну, они будут более необходимы. То есть, как бы, я чувствую все силы и заработать. И поэтому единственная льгота, которой мы пользуемся, от которой я не стала, конечно, отказываться, это 50% оплаты за питание в садике и в школе. И как бы нам тоже это, ну, много, достаточно, хватает тоже хорошая помощь. Вот, пожалуй, и все. Вера, где вы живете? У доме, у квартиры? Те, какие льготы для вас есть? Но в моем случае я очень сильно ощущаю поддержку государства. Я получила квартиру, и все мои подруги многодетные получили не по одной квартире. Вот как-то вот мы попали в то окно, что можно было, там появлялись следующие детки, и можно было еще там достроиться. Вот, кто-то получил дополнительные или базовые земли для строительства коттеджа. То есть вот я знаю много таких случаев. К сожалению, сейчас законодательство действительно оно меняется каждые полгода, и сейчас даже работая с женщиной, которая обращается к нам в центр Матули, я понимаю, что так легко, как это было несколько лет назад, получить квартиру, участок, сейчас уже, конечно, невозможно. К сожалению, потому что все-таки государство очень заинтересовано во многодетных семьях. Там в прошлом году мы многодетные семьи как раз дали прирост населения, вот, вторые, третьи роды. И, ну, вот я думаю, что зря вот такое происходит. Ну, вот и я получила квартиру, и вот эта льгота по питанию очень ощутимая для меня. У меня четверо школьников, они все питаются бесплатно в школе, и для меня это весомая поддержка. Вот, оплата кружков половинная тоже хорошая вещь, вот, ну и, в принципе, больше как бы ничего не надо. Важно людям, где бы так комфортно проживать и как детей прокормить. Все остальное, если шевелиться, то, конечно, можно, да, и устроить своим деткам. Вот. Ну, слушно, абсолютно слушно вы говорите. Элла, вот я ведаю, что вы в свой час с мужем приняли решение вучить детей дома, бо мели свой погляд на то, как это мая быть, мели претензии до школьной эдукации. Какие ваши поспехи, вот ваши старейшие, что уже выглядая студенткой будет, могли бы рассказать? Ну, як бы поспехи достатково разноплановые, то есть с разными детьми отримливается по-разному. Вот. Зараз трое наших дітей все ж таки пішли у звичайну школу, ну, це, в принципі, зв'язано не з тим, наскільки там от тяжко, не тяжко вчитися на дому, а так само з такими більше іншими суб'єктивними обставинами. Вот. А старейша дочка якраз протягувала вчитися по індивідуальному плані, і от 11 клас вона так само скончила, вот, не ходивши в школу. Ось, ну, є нормальний виходний атестат. Зараз я на вельми неблаго здала тестування. Тобто, от спробуємо поступати, на хоче, в Академію мистецтва на кераміку. Так що, ну, в принципі, як я гляжу, особливо от по старшій дочці, основне, чому вчить навчання такої по індивідуальному плані, це просто добрий самоорганізації і скерованості как бы, вчитися менавіто самому ділі себе. Тобто, орієнтуватися на те, що ти мусиш знайти потрібну тобі інформацію там в інтернеті, в бібліотеці, що ти мусиш заорганізувати свій день так, аби от тобі хапило на то, на різні речі. Вот. І по сутності в голові застається ну, більше інформації на більш довгий термін, тому що ти більш намагання приватно сам викладав на те, аби це от у тебе було. А Тетяна, я крыху про іншое хотела вас запытаться. Вы у 46 годов народили цудовную дачушку, уже на той момент мели и внуков. От вельми часто гучить такий аргумент, коли жанчыны спыняюцца на адным дзіцяці, яны гавораць пра тое, што няма грошай, няма часу, няма жыллёвых умоваў. О, все гэта вельми складана. Што б вы на такія аргументы? Якія аргументы ў адказ? Якія аргументы для таго, каб пераканаць, што ну, это насамрэч не вельми важныя прычыны, каб не нараджаць? Самое главное, то, ради чего мы живем, это любовь. Вот. И рождение ребенка как раз-таки и в твою жизнь приносит вот эту любовь настоящую, безусловную. Любовь просто за то, что у тебя этот ребенок есть. И с рождением второго, третьего и последующих детей вот этого чувства, этого ощущения в душе любви становится больше. И это самое важное, мне кажется, то, ради чего мы вообще люди рождаемся на земле. И я просто очень хотелось бы достучаться до тех семей, которые друг друга любят по-настоящему, принимают, чтобы они вот это все нету времени, нету денег отложили, потому что любовь – это гораздо большее, это гораздо более ценное, более глубокое, более важное, чем деньги, свободное время выспаться, либо там куда-то сходить, съездить, что-то купить. То есть на другой чаше весов идет настоящий подарок от Бога, и твоя жизнь становится более полная, более состоятельная, более какая-то вот востребованная, полезная, даже вот не знаю, как сказать правильно, но вот это, мне кажется, настоящее счастье. Ну, сапраўды, я думаю, што гэта так. Вера, от я хацела вас запытацца, можа, ну, крыху смешна для вас прагучыць моё пытанне, а што гэта значыць быць матухнай жонкай святара? Чым вы адрозніваецеся ці не адрозніваецеся ад іншых жонак? Ці ёсць у вас пэўныя абавязкі, а можа, нейкія абмежаванні ў гэтым статусе, ці як гэта назваць можна? Я обычно сравниваю себя с женами военных, вот, людьми, которые принадлежат служению, которые могут быть подняты там среди ночи, или жена врача, которая должна осознавать, что у мужчины, у мужа ее есть служение, которому, ну вот он отдает себя порой больше, чем семье. Вот это единственное самое как бы важное особенность, потому что когда священник рукополагает, жена его подписывает специальную бумагу, где говорит, что свидетельствует, что она поддерживает его служение и готова везде за ним там ехать. Вот. Поэтому это самое главное отличие. Все остальное это уже на совести каждой жены священника. Я, кстати, хотела добавить немножко про образование. У меня тоже есть 105 копеек, потому что независимо от того, что у нас прекрасная школа, прекрасное отношение к нашим детям, но у меня и свекровь, и отец принадлежат этой учительской династии, и я вижу, как с каждым годом все больше там появляются писанины учителей, и все меньше возможности давать детям сами знания. И вот программа меня тоже не устраивает. И, ну, это не значит, что я забыла детей из школы. Я не вижу, конечно, в себе таких ресурсов. Но я понимаю, что за родителями остается обязанность научить детей думать. Вот я еще такую тему хотела закрануть. Вот мне довольно часто, апошним часам доводится чуть от многих людей, астярохи, что они боятся заказаться старым, хворым, непатрэбным і стаць цяжарам такіх для родных і блізкіх для сваіх дзяцей. Ці вы баіцеся гэтага і чаго баіцеся, калі ласка, Эла? Не, ніколі не было таких думак, шчыра кажучы. То есть у нас на самой справе здесь не вельмі такие сяброўскія взаимоотносіны. То есть яны не сароміцца мне браць в некие свои школьные походы. То есть я адчуваю, что мы з ім в принципе на равных. И я думаю, что надалей гэта не поменяется. То есть молодость духа, гэта нашмат больш важна, чем некая вот физичные недуги, нават калі яны ёсць. То есть я не верю, у меня нават думки нема в голове, что калі-небудь я буду им непотребна и калі-небудь я стану для их обузой. А Вера, калі ласка. Ну да, точно, одиночество мы точно не боимся, многодетные. Мы уже понимаем, мы уже с детьми договорились, что мы будем по очереди с их внуками сидеть, а когда я стану, мы с папой станем совсем немощные, будет год разделен между каждым из детей, и мы будем там по 2 месяца у каждого так вот гостить. Вот. Ну, в качестве шутки мы такое уже обсуждали, детям очень нравится эта идея. И вот у меня основной страх – это то, что вот не смогу я вырастить нормальных людей, настоящих. Ну, не знаю, какой-то такой идеальный идеал настоящего человека. Мне хочется, чтобы вот мои дети научились радоваться жизни, полностью использовать все свои дары, возможности на то, чтобы и послужить этому миру, и понять вкус этой жизни, вот прочувствовать и порадоваться этой жизни. Вот это мое самое большое переживание. І калі ласка, Таццяна, вы чаго баіцеся, ці баіцеся старасці? Ну, к счастью, я не ощущаю вот этих страхов. Почему? Потому что жизнь меня научила, проживая трудности, жить и доверять Богу. И с какого-то определенного момента все, что в моей жизни происходит, все, что я делаю, все, что я думаю, я стараюсь все это пропускать как бы вот через его какую-то вот призму, чтобы он мне помогал, подсказывал. И мне все время кажется, что я все делаю вместе с ним. И поэтому все, что он... Все, что в моей жизни случится, даже какие-то определенные трудности, все равно мы эти трудности будем преодолевать вместе с Богом. А когда ты не один, это уже не страшно. Поэтому как-то вот мне вот в этом плане очень даже легко, и нет никаких страхов. Мы просто живем сегодня, радуемся тому, что мы имеем, и стараемся сильно далеко на будущее не загадывать, потому что будет только то, что нашу жизнь изменит к лучшему. Я хотела кожнай з вас задаць такое простае пытанне, але мне вельмі цікава даведацца вось на вашым вялікім сямейным стале, якая ўлюблёная страва, а калі ласка, Эла. Гэта блінчыкі, гэта аладкі, гэта запечаная курачка. Вот. А яшчэ в апошнім часе мы вельмі любім, калі прыязджаем в Раков, пакупаем зефіркі, і просто вот это такі абряд. Вечеры все садзяцца вакол вогнішча, смажаць гэтыя зефіркі з печэнькамі. То есть вельмі проста, але вельмі прыемна. А калі ласка, Вера, падзяліцеся. Любімая еда. Мы класічныя беларусы, дзецям нічого больше не надо, мы мужу, если я нажарю картошкі. Вот, такая простая еда для моей украинской души, которая любит выготавливать, это немножко сложно принять такое упрощенное. Ну, там, пирожки с капустой, пицца, вот эти вот классические такие теплые, уютные еда, выпечка любая, это вот то, что мои дети очень любят, и на запах прибегают. Татьяна, я на Фейсбуку бачила шмат фотоздымкаў, страваў, якія вы там і пячыце, гатуеце. Так, нават нешта ведаю, што на вашым стале. Але, калі ласка, раскажыце пра ўлюблёную страву. Ну, самая любимая в нашей семье – это жареная картошка и блины, тоненькие на всю сковородку, потому что жареная картошка – это просто обалденно вкусно. А блины, которые тоненькие, с них можно выедать разные рожицы. И так как мы еще в таком вот волшебном возрасте, мы очень любим выедать красивые рожицы, играться, кушать, и у нас поэтому именно вот блинчики одно из самых любимых блюд. Ну, а так всегда всего очень много. На хвалях Радио Свободы вы слухали передачу «Только женщины». Мы говорили со шматдетными мати Татьяной Гайлеш, Верой Сердюк и Эллой Матвиенко. С вами была Ганна Соус. Дякую велике. Всего наилепшего. Толькі жанчыны. Кампетэнтныя і крэатыўныя жанчыны. Абмяркоўваюць розныя тэмы. Нечаканыя павароты, незвычайныя ракурсы. Штотыдзень на хвалях свабоды.